Глава 13. Что ни говори, работы хватало. Река еще не замерзла, а на той стороне, пока индейцы не прочухались, строилась первая линия укреплений. От меня требовалось все больше магического участия. С магией времени я более-менее освоился, и маги Гронга включились в общую работу. Гномы организовали процессы за вполне разумную плату. Мне кажется, что они бы и даром их организовали. Ни один гном мимо процесса не пройдет, чтобы его не урегулировать. Натуры у них такие. Только вот процессы им должен кто-нибудь придумать. И лучше всего это получается у орков. Вот и во мне есть что-то орочье и гномье, как в каждом человеке с высшим образованием. И все, в принципе, получалось неплохо. Только уж больно много времени отнимала дорога. Пусть у нас в вечности допустимый интервал между посещениями уже целых 6 дней, и нам с Яриком всегда есть что почитать в дороге. Тайно сдали Дори экзамены уже за 5-й семестр и получили список вопросов, темы рефератов, 2 задания на курсовые и список литературы. Но ведь это целых 6 дней без вечности. У нас 60 только бесплатных поединков за захват соседнего уровня. И народ нам в гости заглядывает. Пусть и не так много, как на первых уровнях, но за неделю набирается прилично. А схватки на виртуальной арене? Там нас никто неделю ждать не будет. Не успели? Опоздали. И главная система пообещала на 7-м уровне новые плюшки. Дескать, появится возможность апгрейдить свой комок пустоты. То есть место силы, истинный мастер порталов. Добавится еще целых 2 обоймы переходов, по 4 в каждой. Их можно будет произвольно активировать. А самое интересное, мы сможем подсоединить дополнительные мастера порталов. А у Димы и Жени как раз есть такие, только у них не хватает на это дело магии. Да им стало не до порталов. Они вместе с замками как бы унаследовали и поселки с особняками. Только домами наместников официально владели сеньоры Драго, Чиз и Крайс. Они за ними и остались. Вот войска Димы и Жени охраняют поселки за нормальные деньги. А других дел у них практически не стало. Мои свободные лидеры быстро стирают разбойников. С ними самими воевать никакого удовольствия. Пусть на них и не написано, что они мои. Получаемые от них пиздюля на это как бы намекают. То есть продали сеньоры Дред и Джага свои старые замки. И на 3-й, бывший замок Чиза, нашелся покупатель. Золота не хватает. А вот очки доблести для развития брать негде. Они сами пришли ко мне с этой бедой, и я пообещал подумать. Принялся усиленно разрабатывать магию пустоты, особенно в части дополнительных измерений, и разбираться со свойством призыв. Разобрались мы с Яриком, сделали кармашек, наполнили оружием со свойством призыва и полезли на 7-й уровень. И там я впервые порадовался, что Настя с нами в вечность не ходит. Встречали нас 3 светлых мага-инквизитора и 3 архангела. С ней опять могло получиться неловко. А так истинный свет через меня, как кровопожирателя, проходит, не нанося никакого урона. И я не адепт или порождение тьмы. Благословениями меня глушить только улучшает самочувствие. Просто немного щекотно. А с другой магией их, похоже, в семинариях знакомят поверхностно. Вот и пытались маги все время, что мы дрались с архангелами, рассеять сгущаемый мною мрак. Мне для этого уже не требуется отвлекаться от боя. Свободно кастую по 3 волжбы в обойме, как и Каю. Да Ярик врагам от себя подкинул беспокойство. У него неплохо идет магия времени и стихий. Особенно любит молниями ебашить, зараза. Архангелы, правда, если на них не напасть внезапно и не укусить из-под тишка, та еще проблема. Вот бы меня тогда по стенкам размазало. А сейчас... Ну, пришлось поработать. Мы с Яриком добились такой слаженности и взаимопонимания, что в бою становимся фактически одним существом, усиливая и дополняя классовые особенности друг друга. А противники наши при всей индивидуальной мощи все-таки туповаты, позволили уничтожить себя по одному. Хотя, если вспоминать, опять как бы повезло. Дело не заняло и 5 секунд, просто вспомнить нечего. А в бою секунды эти столько всего вместили. но все равно ощущалось легкое удивление и немного разочарования. Нам за победу причиталось уже 70 бесплатных поединков. Вот и догнались пятерочкой. Так мы, значит, подумали и предложили Диме и Жене решение их проблем. Они допускают нас к мастерам порталов и других их замковым сооружениям, а мы займем их солдат на всю зиму. Дима для видимости поупирался, выторговал условия, что воскрешать бойцов будем за счет моего зелья. На то мы порешили. Замерзла река, и под Новый год пожаловали индейцы. Разведывательные возможности мы им сильно сократили. И в городе, и в лесу, так поперлись они явно на удачу. Наверное, рассчитывали, что в городе никто не ждет неприятностей из-за речки. Все пьяные под елочкой лежат. А тут обломс. Неожиданно встретилась линия укрепления, усиленная магией. Я еще элементалей посадил. И на путях снабжения неуловимые группы рейнджеров на лыжах или отрядах всадников, где позволяет местность. Очень похоже на зимнюю кампанию, только у нас, конечно, не линия Мажино, да и Красная Армия не индейцы. К счастью, у древних танков КВ-2, артиллерии и бомбардировщиков не нашлось. И линию свою мы в интервалах между нападениями продвигали вперед. Мне же достаточно было просто побывать на месте будущего укрепления, чтобы провести туда портал из замков Димы или Жени. Ну а для себя лично из своего клубка пустоты. Правда, нам в планы тоже пришлось носить коррективы. Во-первых, Настю толком привлечь не вышло. Она попросту не может пройти через порталы, связанные с моим местом силы. Сам же забанил. Однако появление Насти в истинном облике даже без меча... Я по мечу ее таскал, да она не разрешает его брать. Вот ее появление хорошо влияет на противника чисто психологически. Вызывал ее, когда намечался большой замес. А они случались частенько, и это во-вторых. Древние никак не могли успокоиться, упорно наращивали натиск. Солдат Димы и Жени не хватало. Своих в этой дурости терять не хотелось. Свободных привлекать, палить их перед сеньорами, тем более. Ребята должны тренироваться и жить. По договору допустили меня с помощниками к кузницам и казармам. Кузницы особого впечатления на нас не произвели. Оружие и доспехи нам поставлял Зябром. А в казармах я чуть не пророс. Вот как повышает уровни капитану, я видел. А солдатам? Да точно так же. На голову надевают колпак, кратковременная потеря сознания. И давайте следующего. Полез разбираться. Разобрался и долго смеялся. Новый уровень — это фактически новый уровень сознания, который позволяет использовать новые навыки и улучшает уже имеющиеся, переводит их на уровень рефлексов. Агрегат создает вокруг головы солдатика что-то наподобие эфирного соглядатая, но проще форму — болванку. Подгружает в нее определенные функции и врубает слияние. Происходит кратковременный обморок. И все. Солдатик, беги, развивайся на новом уровне. Работает такой агрегат от кристаллов, заряженных смыслом. Единица смысла на 200 применений, если переводим бойца с третьего уровня на четвертый. И самое смешное, аппарат запрашивает присягу. В эфирном теле это типа метки. Вот и получается, что сеньор может таким образом поднимать только своих солдатиков. Блин, такая смешная хуета. А Диме и Жене я ничего объяснять, конечно, не стал. Просто предложил совместный бизнес на их оборудование. Ну, городским сеньорам солдатиков третьего уровня поднимать до четвертого. Мог бы совсем отключить у агрегата функцию проверки присяги. Только от таких подарочков кое-у-кого ебало может треснуть. Лично включал и выключал эту функцию. Еще я мог бы брать за это неплохие деньги. Но мараться грошами сеньоришек не стал. Отдал Диме и Жене за использование их оборудования. Да и то настоял на умеренном ценнике. А то я знаю, с кого сеньоры будут вышибать монеты. Для себя я потребовал только самих солдат в войне с индейцами. Владетели с радостью на это соглашались. Еще и очки доблести в придачу к чудесному повышению уровня их бойцов. Война пошла весело и ко всеобщему удовольствию. Только индейцам оно не особо понравилось. Но это уже их выбор. Само собой, я принял в войне непосредственное участие. Здорово прошвырнуться пару суток на лыжах по заснеженному лесу. Мороз и солнце, день чудесный, или мороз и звезды. Мне, в принципе, похую. И репетиторы мои остроухие довольны. С ними я сдал на 4-й зимний уровень. Мне-то ничего особенного для этого не требовалось с моей магией. Однако для магии нашлось и множество других применений. Рекса своего уникального я назначил командующим, и он загребал агрики экскаватором. И, конечно же, на него умного такого я тратил всю чудесатость. Подняли его до 31-го порогового уровня, и к двум обязательным бонусам начальник штаба и полководец, то есть способности командовать войском численностью до 50 тысяч, получил он два редких. Просто двойное усиление его бонусов «Отец солдатам» и «Любимый командир». Мотивация и эффективность тренировок резко усилились. И черт меня дернул рассказать ему о своих маленьких открытиях. Он сразу загорелся потихоньку от системы поднять наших бойцов до 5-го уровня. Но что он из себя представляет, не знала даже Китти. Сказала ли, что там используются другой формы кристаллы? А что на них записано? Хазе. Ну, нет в Ремузе сеньоров с 5-м уровнем казарм. И в ближайших окрестностях нет. Тогда Рекс озадачил генштаб изобретением своего 5-го уровня. Просто эфирную болванку я в волшебных очках запросто могу сделать двум десяткам бойцов, если усадить их в поле моего зрения. Например, в классе. Устроить им всем вспышку слияния — тоже дело одного мгновения. Но что им заливать в болванку? Генштаб выдал ответ — слаженность. Если получается окучивать мозги в двух десятках голов, значит, отделение будет состоять из 20 бойцов. Чтоб в каждую минуту все интуитивно понимали, что от них требуется. Рекс объяснил свою идею так. Один солдат 5-го уровня может быть даже слабее бойца 4-го уровня. Он более ловкий, владеет дополнительными приемами, но это может ему не помочь. 2 5-х воина стабильно сильнее 2 4-х. 3 5-х однозначно победят 3 4-х. А отделение 5-го уровня уделает такое же по численности отделение 4-х с потерями менее половины состава. А вот генштаб мудрил над тактическими схемами для пехоты, лучников, еще и кавалерия у нас завелась. Я должен был их осознать и сформировать мысли-пакет, как когда с Яриком обмениваемся смыслами. В принципе, для меня это дело рутинное. Но не мог же я не поумничать на ровном месте. Я им сеньор или где? Потребовал проверки всех наработок на практике, чтобы солдаты оценили, пойдет или хрень придумали. Вот если у кого-нибудь в результате естественных тренировок начинало получаться, и оно давало однозначно положительный результат, схема принималась на вооружение. Солдатикам новое занятие очень понравилось, всем захотелось поумничать. Высказывали весомое, часто матерное профессиональное мнение, и, что особенно интересно, в каждом отделении, где был толковый сержант, а не просто луженая глотка, обнаружились свои приемы. Я же во все это вникал и каждый день надевал волшебные очки перед классом бойцов. Часы теоретических занятий с личным составом по расписанию. В расписании также входили рейды, строительство новых укреплений, поглощение текстов по программе, написание рефератов и курсовых, тренировки с моими суворовцами и черная книга «Вечность». И как я когда-то был настолько тупым, что мечтал просто спать. И вовсе я не жалуюсь, наоборот. У меня крепла уверенность, что это последняя моя зима в мире, и я стремился прожить ее до секундочки, до последнего мгновения. Семестр месяц? Легко. А 2? Блин, с курсовыми не успеть. 20 дней тоже неплохо. Вот где-то так. Через 2 недели после получения 4-го уровня рейнджера стал на 5-й. Там же противодействие иллюзиям и магическому воздействию. Почтенные друиды с Геланделом во главе пытались мне что-то внушить. Я учтиво прождал целую минуту и вежливо спросил, когда уже начнется. Рандомис прыснул, а Иркендет заявил, что я сдал. Спросил Чивагора, что означает его 6-й уровень. Он ответил, что это предчувствие, почти знание будущего в той части, что касается воина. И я заметил, что как-то не заметил за ним такого. Он же пытался отсечь мне ухо, а потом еще и разряд выхватил, хотя я его прямо предупреждал. «Тебя я вообще не чувствую», — признался старик. Не знаю, почему, это долго не давало мне покоя. А потом махнул рукой. Будь что будет. И ты не грузись. Мудрый совет. Ничего не скажешь. Не, реально мудрый, особенно по сравнению с некоторыми, что дают всякие бывшие драконы. Хильтуит охотно играет в карты со мной и Рене. Но совета все меньше. Они все непонятнее, а на вопросы вообще не отвечает. Просто пожимает плечами или хихикает, качая головой. Последний раз только ответил, когда я спросил, как появляются драконы. «Ты прав, мы просто появляемся», — сказал он, — «из яиц». «Из каких?» — уточнил я. «Ты разве не знаешь, какие бывают яйца?» — усмехнулся индийский дед. «Ну, его холодность понять можно. Мои солдаты и я сам убиваем воинов его народа. Хотя драконам холодность вроде бы положена. И воинов его народа мы за перья к нам не тащим». «А что, пленных не берем?» — то спрашивается, — начал. «Мы бы оставляли, если бы были шансы поменять на своих. А так зачем нам пленные?» «В общем, только в вечности и поговоришь на отвлеченные темы. Хотя бы о магии. Обсуждать черную книгу с теми, кто ее писал, тоже оказалось очень интересно. Жаль, что там нет возможности слияния сознаний и передачи смыслов напрямую. Словами иногда так трудно, неудобно. В конце февраля Дора выдала нам 9-й том и сказала, что больше не будет. Я догадывался, но все равно расстроился. Хотя тут скорее из-за цены. Целых 50 000 золотом. Да и зимняя депрессия, наверное, сказалась. Индейцы и те успокоились. Или закончились. На меня вдруг свалилась уйма времени. Я налег на учебу, сам толком не понимая, зачем мне оно. Ведь не будет даже диплома. Вот Дема и Улька сдали заключительные тесты и поступили в колледж на заочное отделение. Молодцы, ребятки. А Томми меня просто пугает, так вырос за зиму. Он рядом с внучатами Чаги уже не кажется малышом. На вид лет 12. И ему в школу идти только через год, а он спокойно обсуждает с Демой, что парень изучает в колледже. Правда, остается тем же пацаном. Мистер суперпростота и непосредственность. Ни малейших следов снобизма. Или, наконец, перебралась в свою квартиру и подолгу беседует с Машей о жизни. Рене за зиму сходил в 3 поиска. Похеру ему какая-то война с индейцами. Потерял половину своего лихого народу, притащил кучу непонятной дребедени, набрал новых чудаков, кому спокойно на свете не живется, и ушел в 4-й поход. Я досрочно рассчитался с общиной за золото. Мне вдруг стало важно закрыть долги. Хотя дяде Вове это уже параллельно. Он 2-й жрец в истинном храме света. С его уходом община не погибла. Дяди Фрол и Фома ведут общество к светлому будущему твердой рукой и ласковым словом. Однако, по словам Арчибляда Арчиблядовича, преступность заметно сократилась. Еще бы. Такой деятель ушел в монахи. И проповедь ее дает результаты. Купцы и чиновники предпочитают жертвовать для неимущих в храм, чем стократно унесут жулики. В народе шепчется, что неспроста к тем, кто жертвует, жулики не лазят. Истинные жрецы в храме с благодатью. Володя меня сразил вопросом, когда я собираюсь наведаться в логово дракона. Если что, я обещал взять его с собой, даже дал слово мага. Он считает, что в мае будет самое время. Я ответил, что до мая еще требуется дожить, а в душе веселился. Подумалось нам с Яриком, что раз читаем 9-й том черной книги, то и в вечности нужно дойти до упора. Полезли на 8-й уровень и встретили там дракона. В первое мгновение я решил, что на этом все. Сейчас вылетим, больше я в эту гору не полезу. А Ярик, наоборот, от чего-то раздухарился, как родню почуял. Или врага. Ну, что я там себе думаю, дело 10-е. Тело и все уровни сознания сработали четко по выбранной архонтопатической схеме. Мы ведь первое все их изучали. Сами закастовались, наборы наглинаний, прыжки через пустоту, мерцание вечности, удары, уклоны, боевой транс, в другое мгновение уже эйфория и радостный каркающий смех. «Мы гнобим дракона!» Ярик ударом молнии ставит его на крыло. Мои стрелы вонзаются ему под мышку и в локтевой сгиб, где нет защиты. Упругой струей хлещет черная жидкость. Дракон замедляется. Ярик хватает рептилию за верхние веки и затирает голову на гибкой шее. Вот кому мы натянем глаз на жопу. Я схватил хвост за кончик, выкручиваю и заламываю к голове. И вот они почти сошлись. Глаза и задница. Еще рывок с ударом по крысу. Громкий хруст и истошный рев дракона. Еще чуть-чуть. Есть! Зачет! Мы отпускаем его и ржем. Конструкция стабильна. Дракон жалобно поскуливает. Громко пердит прям себе в глаз и медленно испускает дух. Едко воняет химией, даже нефтехимией. И кровь у него черная. Он что, работал на солярке? Получили бонус от вечности. Иммунитет к ментальным воздействиям ординарных драконов. Так это, оказывается, был ординарный. И кто нас ждет на 9-м уровне?